Прасковья недаром была родом Салтыкова, сара, но умна. Умен был и советчик ее, управляющий и дворецкий, родной брат Василий. Они понимали, Петру Алексеевичу в Москве без приличного царского двора не обойтись. Иноземные послы, именитые иноземцы взыскательны, не всякого потащишь на кукуй к Монсихе. Царица Прасковья завела в доме политес и принимала послов, путешественников, важных торговых людей из-за границы. Любезная старина оставалась у нее в задних комнатах, с глаз ее убирала, когда надо. За все это Петр Алексеевич царицу Прасковью любил и жаловал. Поскучав на солнцепеке, Прасковья Федоровна удалялась с дочерьми и челядью. Буйносовы девы садились на карусель, приказывали мужикам вертеть шибче, чего невозможно. Тихо вещали, издалека доносились пушечные выстрелы да крики мужиков, поднимающих мачту где-нибудь на корабле, а там уже и обед. Дрема в жарких светелках, пахнущих смолой. Раза два из города присылали от Романа Борисовича за бельецом. Посланный рассказывал, что князюшка живет в великой тесноте, вчетвером в каморке на дворе у Апраксина. И когда кончится воронежское сидение, никто не знает. В полдень однажды во двор верхом въехал Петр худой, загорелые щеки свежевыбриты, весело оглянулся на карусель, взглянул на окошки, где заметалось сонное бабье. Соскочил с коня, поправил шарф, коим был опоясан по узкому кафтану, и побежал наверх к царице Прасковье. Минуты не прошло, всему дворцу стало известно: завтра утром спуск корабля, и начинаются празднества.